Глава 36. Брат и сестра. Владимир Мезенцев встретился с Владом Пивоваровым в полицейском участке. Когда журналист вошел в кабинет, шериф попросил его закрыть за собой дверь поплотнее. Он не хотел, чтобы Макарский или Виктор, сидевшие в приемной, слышали этот разговор. После всего случившегося Мезенцев уже не знал, кому можно доверять, а с кем следует вести себя осторожнее. К примеру, Влад Пивоваров ему совершенно не нравился. Наглый, напористый тип, который готов идти к своей цели по головам, но он мог помочь в расследовании. Значит, придется какое-то время терпеть его присутствие. — Итак, что ты можешь мне сообщить? — спросил шериф, кивнув в сторону свободного стула. Влад тут же сел и положил на колени увесистый кожаный портфель. «А что знаешь ты сам?» — поинтересовался он в ответ. «Сначала хотелось бы послушать тебя», — ответил Мезенцев. «А уж потом я поделюсь тем, что успел узнать сам». «Что ж», — задумчиво проговорил Пивоваров. «Ты знаешь, я приехал сюда после убийства сына. Сначала я искал тех, кто сделал это, но затем понял, что это лишь верхушка айсберга. В Клыково уже много лет творится что-то странное, и есть могущественные люди, которые стараются держать все это в секрете». «Я пришел к тем же выводам», — согласился шериф. «Недавно мэр пытался вставлять мне палки в колеса». «В Санкт-Петербурге тоже случаются сверхъестественные вещи, но Клыково переплюнул даже наш мегаполис. Что мы знаем? Убито несколько человек. Богатые, влиятельные. Все уроженцы этого города, даже Алексей Берулин, который жил и работал в Санкт-Петербурге. Итак, убитые директор музея, владелец кинотеатра, одинокая пенсионерка, влиятельный бизнесмен и, наконец, мэр города. Конечно, все они были знакомы между собой, ведь практически все жители Клыково знают друг друга». «Но знаешь, что еще у них общего?» Пивоваров расстегнул портфель и положил на стол шерифа кожаную папку. Внутри оказалась стопка черно-белых фотографий. Влад начал по очереди выкладывать их на стол. На первом снимке молодой Алексей Берулин был снят в обнимку с красивой темноволосой женщиной. На другой фотографии эта же женщина позировала рядом с мэром Белобровым, она же с Михаилом Шороховым у дверей кинотеатра «Антарес», рядом с Натальей Васильевной Степановой на фоне гигантской оранжереи. Одна и та же женщина на всех фотографиях, сделанных в разные годы. «Ангелина Зверева», — заявил Пивоваров, постучав ногтем по верхней фотографии. «Наша знаменитая кинозвезда. Они все ее знали. Возможно, это простое совпадение. Незадолго до пожара в лесу я имел очень странный разговор со старухой Устиньей. И та мне прямо заявила, что моего сына убила какая-то женщина, и что Ангелина была ее лучшей подругой. Я хотел пообщаться с самой Зверевой, но ее сейчас нет в стране. Пропадает на каких-то очередных съемках. У Зверевой тысячи поклонников по всей стране, и многие из них имеют подобные фотографии. Это ничего не значит». — Верно, — кивнул Пивоваров, — но проверить-то стоит. Устинья наговорила мне много странного, но имя Ангелины называла не один раз, поэтому дамочка меня сильно интересует. — А что знаешь ты? — Могу лишь сказать, что видел здесь то, чего не бывает, — признался шериф. — Монстров, состоящих из воды и веток деревьев, ведьму, сжигающую людей на расстоянии. Меня самого излечила колдунья, когда врачи не могли помочь. А потом еще призрак из музея. Теперь я готов поверить во все, даже в существование инопланетян. Не забывая о свиной голове, я видел его собственными глазами и едва унес от него ноги. Верно. Происшествия, которые ты перечислил, меня тоже интересуют. Я и так не могу найти ни единой зацепки, а власти города ведут себя так, словно не хотят, чтобы преступления были раскрыты. И это очень странно. «Я здесь человек новый и просто не знаю, кому доверять». «Доверяй мне, шериф», — сказал Влад Пивоваров. «Я сумел нарыть массу информации о том, что происходило здесь в прошлом. Могу поделиться с тобой, если поможешь мне распутать этот заговор». Я заинтересован в том, чтобы правосудие восторжествовало и чтобы все ответили за свои преступления. Я хочу того же. А потом не помешает осветить это все в прессе. Есть еще кое-что. 17 лет назад здесь устроили кровавую резню. Ты что-то об этом слышал? Очень мало. Дела давно минувших дней. Погибло 20 человек, в том числе и сын старухи Устиньи. Возможно, Клариса Зверева погибла тогда же. После инцидента Академия Пандемониум была закрыта на долгое время, но недавно открылась вновь, и убийства тут же возобновились. Мне кажется, все эти события как-то взаимосвязаны. Ты можешь покопаться в полицейских архивах или разреши мне это сделать? «Хорошо», — кивнул шериф, немного поразмыслив. «Пожалуй, я покопаюсь сам, чтобы не привлекать постороннего внимания. Если что-то найду, сообщу. Но и ты держи меня в курсе событий. Пора навести здесь порядок». «Отлично!» — обрадовался Пивоваров, вставая со стула. «Партнер!» Очередное заседание книжного клуба в библиотеке Академии подошло к концу. В клубе состояли исключительно девушки, поэтому на собраниях чаще всего обсуждались любовные романы либо современные молодежные детективы. Почти все девчонки ушли быстро, задержались только Женя, Луиза и Карина. Алиса Василисина собрала книги со стола и принялась расставлять их на полках. Библиотекарь Екатерина Валерьевна ушла в столовую ужинать. После того, как дверь за ней закрылась, Алиса хотела запереть библиотеку изнутри, чтобы никто не мешал им с подругами поговорить. Но в это время появились Тимофей, Стас и Димка. Вид у них был весьма потрепанный, поскольку они шли с тренировки сенсея Канто. Девчонки вскипятили воду в подсобке и накрыли стол бумажной скатертью. Они заранее принесли с собой печенье и сдобный рулет и теперь выкладывали их на пластиковые тарелки. — А мы вовремя, — заметил Димка. — До ужина еще далеко, а жрать уже охота. — И поговорить, — многозначительно произнес Тимофей. — А по какому поводу банкет? — полюбопытствовал Стас. — Это идея Карины, — ответила Алиса. — Из-за учебы мы последнее время как-то редко собираемся вместе. — Вот именно, — подтвердила Кикмарина. — Даже не можем поговорить толком, а разговор давно назрел. — О чем это вы? — нахмурилась Алиса, ставя на стол графин с холодной кипяченой водой. Карина начала разливать чай по кружкам. — А киселевый, — тихо произнес Тимофей. Алиса и Стас заметно напряглись. «А что с ней?» — поинтересовался Кощеев и запихнул в рот кусок сладкого рулета. «Ну, во-первых, она недавно пыталась прикончить нас с Лизой», — сказал Зверев. «И привлекла для этого Седачева с Бельцевым». «Что?» — вытаращил глаза Димка. «Совсем спятила? И что было дальше?» «Пришлось немного подпалить всех троих». «Так вот почему у Седачева нет бровей», — догадалась Женя. «Но как же она их уговорила?» Она научилась запудривать парням мозги и подчинять их своей воле. Помните, как Бельцев набросился на Поветрулю, а потом не мог ничего вспомнить? Это тоже дело рук Киселевой. — Вот дрянь! — гневно воскликнула Луиза. — Надо рассказать об этом директрисе. — Поздно, — ответил Тимофей. — Она сбежала. Лариса Аркадьевна говорила, что Киселеву со вчерашнего вечера никто не видел, но радует то, что она больше никому не треплет нервы. А в связи с этим у меня разговор к вам. Он взглянул на притихших Алису и Стаса. — Она ведь и вам насолила? — Вовсе нет, — нахмурилась Алиса. — С чего вы взяли? — Мы слышали, как она угрожала тебе. И видели, что с тобой происходит после каждого вашего разговора. Мы ваши друзья, и вы можете нам довериться. — Между нами не должно быть секретов, ребята, — добавила Карина. Тимофей опустил глаза, ведь у него теперь тоже был секрет от друзей, да еще какой, но он пока не мог ни в чем признаться. Не говоря ни слова, Тимофей выложил на стол 2 тонкие желтые картонные папки. Увидев их, Алиса побледнела. — Это нашел у себя в комнате Сергей Бельцев, — пояснил Тимофей. — Он не помнит, откуда у него документы, но мы уверены, что их дала ему Даша. — Вы их читали? — дрогнувшим голосом спросил Стас. — Я заглянул, — не стал лгать Тимофей, — но никому ничего не сказал. Подумал, может, вы захотите сами объяснить. — Димка перестал жевать. Все уставились на Алису и Стаса. «Наверное, ты прав», — вздохнула Алиса. «Но поклянитесь, что все останется между нами. Это не та информация, которую нужно знать всем». «Ого!» — протянула Луиза. «Может, мне себе уши заткнуть? Я ведь язык за зубами держать не умею». «А кому ты можешь рассказать? Только нам, а мы сейчас и так все узнаем», — заметила Женя. «Верно», — немного подумав, согласилась Луиза. «Буду молчать, как рыба». Остальные тоже поклялись хранить секрет. «Вы были правы», — удрученно сказала Алиса. «Даша шантажировала меня. А я выполняла все ее требования, и она от этого наглела на глазах». Стас, сидевший рядом с Алисой, обнял ее за плечи. «Что она от тебя хотела?» — спросила Женя. «Она суккуб», — принялась объяснять Алиса изумленным ребятам. «Таких, как Киселева, в древних преданиях называют чаровницами или невестами дьявола. Суккубы и инкубы ведут свою кровную линию от самого огненного змея. Он и сам, по сути своей, является инкубом, причем сильнейшим из всех. Вы ведь слышали мифы о нем?» «Как-то наши преподаватели не слишком заостряют на этом внимание», — сказал Димка. «Просто внимательнее надо было слушать», — снисходительно улыбнулась ему Карина. «Инкубы и суккубы — демоны и соблазнители», — пояснила Алиса. «Они являются к своим жертвам по ночам и полностью порабощают их, питаются их жизненной силой, соблазняют, сводят с ума, а те позже ничего не могут вспомнить. Огненный змей мог прийти к любой женщине, приняв облик ее любимого. Тот еще мерзавец, и Даша Киселева происходит из его рода, как огненные волки. Вы видели, на что она способна? Кружила голову парням, подчиняла их себе одним только поцелуем и заставляла творить всякие нехорошие вещи». Тут Тимофей понял, почему на него не подействовали ее чары. Похоже, между кровными родственниками колдовство не работает. «Это в ее природе», — кивнула Женя. «Она не может перебороть себя». «Она и не думала с этим бороться», — сказала Алиса. «Знаете, что она от меня требовала? Чтобы я готовила для нее особое зелье, усиливающее способности суккуба. Значит, очень хорошо понимала, что именно ей нужно. Вот так она и развивала свои способности. А я слушалась ее». «Но почему?» — спросила Луиза, взглянув на картонные папки, лежащие на столе. Алиса и Стас странно переглянулись. «Я и Стас», — произнесла Алиса, — «мы не те, за кого себя выдаем. Он мой родной брат». «Что?» — вытаращила глаза Женя. «Вот это номер!» «Ну почему вы скрывали это?» — воскликнул Димка. «За нами охотятся огненные волки», — заговорил Стас, стараясь не смотреть никому в глаза. «Уже много лет. Мать происходила из рода чернокнижников, отец из рода волков. Мы темные. Но отец давно покинул клан, и ему это так и не простили. Огненных волков осталось мало, они свято берегут свои корни и всегда рады пополнению в роду, а тут сразу два потомка. Когда отец ушел из клана, они устроили на нас настоящую охоту. Наши родители долго скрывались, ведь волки хотели отнять нас. Мы часто переезжали с места на место, потом, наконец, осели в Новом Ингершаме. Мы с Алисой ходили в обычную школу, ничем не выделялись среди других учеников. И вдруг все изменилось. Несколько месяцев назад наши родители погибли в автомобильной катастрофе. В их машину врезался огромный грузовик, водитель которого так и не нашли, и я уверен, что это не был несчастный случай». «А волки все же нашли нашу семью», — кивнула Алиса. «И тогда мы поняли, что если не скроемся, за нами придут в самое ближайшее время. А тут первородные объявили набор в пандемониум. Мы подумали, что не найдем лучшего укрытия от огненных волков, чем Академия. Им ведь вход сюда заказан». «У отца были разные связи», — продолжил Стас. «Его друзья достали нам новые документы, свидетельства о рождении, аттестаты. Мы заменили реально существовавших отпрысков первородных, которые записаны в матрикулах королевского зодиака. Настоящие Алиса и Стас были сиротами и погибли при пожаре в детском доме несколько лет назад. Пришлось сильно попотеть, чтобы никто ни о чем не догадался». «Я даже волосы в другой цвет перекрасила», — вставила Алиса. «И вот мы здесь». «А потом появилась Даша, с которой мы учились в одной школе в Новом Ингершаме. Она нас, конечно, вспомнила. И начался шантаж». «Но почему вы не назвались братом и сестрой?» — недоуменно спросила Женя. «Потому что огненные волки ищут именно брата и сестру», — объяснил Стас. «А вы не обращали внимания, что в нашей академии нет родных братьев и сестер? Есть, к примеру, две сестры или два брата, а так, чтобы брат и сестра, нет. Пришлось и нам скрывать свое родство, чтобы не вызвать подозрений. — А зачем вы изображали влюбленную парочку? — возмущенно спросила Луиза. — Мы не собирались изображать, — запротестовал Стас. — Это уже окружающие сами додумали, потому что часто видели нас вместе. — А мы не стали никого разубеждать, — добавила Алиса. — Вы даже не догадываетесь, чего нам стоит скрывать правду. Я боюсь собственной тени, поэтому и не особо люблю покидать пределы Академии, ездить в Санкт-Петербург. И представляете мой ужас, когда Дашка пригрозила открыть наш секрет. Пришлось подчиниться ей. Сначала я пыталась сопротивляться, но она как-то умудрилась раздобыть наши старые личные дела. Алиса постучала ногтем по одной из папок. Прятала их, оказывается, в комнате Бельцева. — Если про нас узнают огненные волки, нам придется бежать из Академии, — хмуро сказал Стас. — Здесь хорошо, но жизнь нам дороже. А вступать в клан волков мы не собираемся. Особенно после того, как они уничтожили наших родителей. За столом воцарилась тишина. Все переваривали услышанное. Первой заговорила Женя Степанова. — Ужасная история. Но теперь мы знаем, что ты свободен, красавчик, а значит, у меня развязаны руки. Стас в ужасе на нее уставился, а Димка и Тимофей расхохотались. — Кто о чем? — начала Карина. — Минутку! — возмутилась Луиза. — У тебя же теперь есть Альф! — Черт, я и забыла! — спохватилась Женя. — Для всех мы парочка, — сказал Стас. — Пожалуйста, никому ничего не рассказывайте. Так будет лучше всего. Еще неизвестно, сколько времени нам предстоит провести в этой академии. — Да, — согласился Тимофей, — так будет лучше всего. Рассказ Алисы и Стаса привел его в смятение. Он уже начал неплохо относиться к огненным волкам, а Альфа и остальные производили впечатление симпатичных, абсолютно нормальных парней. К Тимофею они были настроены вполне дружелюбно и хотели, чтобы он к ним присоединился, а во всех своих бедах винили королевский зодиак. Но если верить Стасу и Алисе, все было совсем не так просто. Кого же ему слушать? Волков или членов зодиака? — А как вас зовут на самом деле? — поинтересовался Димка, вытирая липкие пальцы о штаны. Пока все слушали Стаса и Алису, он успел умять половину рулета. — Мы уже настолько привыкли к нашим новым именам, что давайте не будем вспоминать старые, — попросила Алиса. — И простите за обман. Мы просто не хотели, чтобы вы начали плохо думать о нас. — Это вы простите, — смущенно сказала Женя. — Мы так на вас наседали из-за этой поганки Киселевой, а дело-то, оказывается, вот в чем. Так значит, вы не из рода Василиса и Кощея? — Кто знает, — развела руками Алиса. «Вы в курсе, что Василиса имела отношение к темным первородным? Она владела магией и умела варить различные колдовские зелья. Наша мама вполне могла быть из ее кровных предков». «Да и наши способности соответствуют», — подтвердил Стас. «Алиса очень умная, владеет телекинезом и хорошо разбирается в зельях. Ну а мои особенности — силы и невосприимчивость к ядам. Чем не Кощеев родственник?» «Верно», — рассмеялась Карина. «Так что, выходит, мы все здесь из темных?» Тимофей обвел взглядом друзей. Стас и Алиса — дети темной колдуньи и огненного волка. Луиза, по слухам, приходилась родней сиренам и соловью-разбойнику. Карина из рода Кикимор, Димка в близком родстве со злыднями, а сам Тимофей — сын огненного дракона. «Но-но!» — погрозила пальчиком Женя Степанова. «Я всего лишь оракул!» — Они могут относиться и к темным, и к светлым первородным. Но мне ваша компания нравится. До тех пор, пока не начнете строить козни против королевского зодиака, я на вашей стороне. Все облегченно вздохнули и заулыбались. — Ты уж прости меня, — обратился Димка к Стасу. — Вам и так непросто. А тут еще я изводил тебя всякими дурными приколами. Мне даже стыдно стало за свое поведение. Официально заявляю, что наша вражда закончена. Впрочем, на твоем месте я бы сегодня хорошо осмотрел постель, прежде чем лечь спать. — Хорошо, — кивнул Стас. — Ты впрямь житья мне не давал последние дни. Значит, теперь все закончилось? — Да. — Я больше не буду, обещаю. — Отлично, — кивнул Стас. — Ну, наконец-то мне полегчало. С этими словами он схватил графин с холодной водой и вылил его Димке на штаны. Трофимов с воплем взвился из дивана, а остальные покатились от хохота.